И плотные, и тонкие миры оба материальны, и видимы явно для их обитателей, но эта видимость и эта материальность различны. Главное различие состоит в подвижности и пластичности тонких форм, их как бы прозрачности и особенности, позволяющие видеть предмет со всех сторон, внутри и снаружи. Законы обычной перспективы изменяются и приобретают специфические свойства, дающие возможность мгновенно приближать далекие предметы или приближаться к ним, применяя мощь мысли. И нет там расстояний в обычном земном их понимании, но есть неизмеримое пространство, которое тоже приходится преодолевать, но уже неземными путями или способами. Далекое и близкое определяются не числом километров, но мыслью и устремлением. Недостижимо то, чего невозможно коснуться мыслью и осознать. Думать о чем-то и к чему-то пламенно стремиться – значит иметь это вокруг себя. Направление и близость определяются устремлением. Устремление – это двигатель духа в тонком мире. Все духовные или мысленные движения человека постольку действенны или актуальны, поскольку в них заложена психическая энергия, образованная и накопленная в воплощенном состоянии. Хорошо все это осознать и освоить заранее, чтобы войти в мир надземный, вооруженным знанием его свойств и особенностей. Обычные люди очень теряются, и им почти невозможно избежать шока неожиданности, что в значительной степени парализует их энергию. Привычный самоконтроль и сдержанность позволяют, не распыляя сил, держать их в фокусе, готовыми для действия. Тонкое состояние не есть состояние пассивности. Там можно быть очень активным и творить благо. Там, как и на земле, очень много нуждающихся в помощи и защите. Но чтобы помогать и защищать, надо знать. Вооружаю знанием для того, чтобы можно было войти в тонкий мир не растерянным, смущенным или боязливым существом, но как имеющим власть. Для воина духа нет страха в надземном, нет очарования астрала, нет обольщения и прельщения, которых не смог бы он победить. Как в свое, принадлежащее ему по праву наследования, входит он в тонкий мир, прочно объединенный серебряной нитью сердца с мощными энергиями единого фокуса иерархии света.